Мелани встала и пошла в ванную, которую раньше делила со своей фрейлин, чтобы освежиться. Увидев в большом овальном зеркале плачевное состояние своего туалета, она покраснела, торопливо разделась, достала из шкафа халат и плотно в него завернулась. Единственным преимуществом ее нынешнего положения было то, что она находилась в своей девичьей комнате в окружении знакомых предметов. Большая часть ее приданого оставалась здесь, нетронутая. Не могла же она все взять с собой в свадебное путешествие. Она отложила изучение своих богатств, решив первым делом как следует вымыть лицо и, главное, рот, который она долго полоскала водой, борясь со стойким вкусом поцелуев Франсиса. При одной мысли об их коротких объятиях ее начинала бить дрожь, возмущение и отвращение. «Он больше ко мне не притронется», — поклялась она вслух, чтобы усилить силу клятвы звуком своего голоса. «Никогда, даже если мне придется убить его или себя». Сказала и сразу спохватилась, что напрасно выразила свою мысль в такой форме, слишком напыщенной и театральной, хотя само намерение не вызывало у нее ни малейшего сомнения. Немного придя в себя, она почувствовала желание увидеть знакомое лицо и вызвала звонком горничную. Она была привязана к Леони, ее появление принесло бы ей облегчение. Но представшая перед ней особа была ей незнакома. В летах, маленькая, тощая, в батистовом чепце, с белым крахмальным воротничком, с суровой непреклонностью на лице. «Я звала Леони», — сказала Мелани. «У нее сегодня выходной?» «Леони здесь больше не служит, мадам маркиза. Видимо, уволилась до того, как взяли меня. Меня зовут Анжела». Она сделала легкий реверанс. «Что угодно, мадам маркизе». Мелани смотрела на нее в немом отчаянии. «Это колючая особа. Вместо милой камеристки, которой служила здесь столько, сколько она себя помнила». В устах Анжелы титул маркиза, которым наивная Мелани так гордилась, когда стала невестой, звучал угрожающе. Но поделать ничего было нельзя. «Я хочу одеться. Дайте мне белье и какое-нибудь платье. Вы найдете все в моем платяном шкафу». «Хорошо, мадам. Можно только уточнить, которое из платьев?» «Все равно. Мне ни одно не нравится». Когда камеристка вернулась с требуемыми предметами, Мелани оделась с ее помощью, проявляя полное безразличие к происходящему, после чего молвила: «Я намерена пообедать в своей комнате. Пригласите ко мне Розу. Я составлю с ней меню». «Розы в кухне больше нет, мадам маркиза. Она ушла, когда в газетах написали о несчастье с мадам». «Она тоже?» Это стало последним ударом. В доме не осталось никого, кто бы мог ей помочь. Никого из тех, в чьей преданности она могла быть уверена, кто мог бы хоть как-то облегчить ей предстоящие безрадостные дни. «Теперь у нас шеф-повар», — сообщила новенькая высокомерно, как будто это новшество произошло с ее легкой руки. «Он большой умелец. Я могу попросить его подняться, если... Нет, не надо. Это не важно. Благодарю вас. Сейчас я хочу побыть одна». После ухода Анжелы, бесшумно затворившей за собой дверь, Мелани испытала некоторое облегчение. По крайней мере, убранство ее комнаты осталось прежним и помогало ей противостоять отчаянию, ощущению, что она осталась одна посреди пустыни. Затем страдалица предприняла экскурсию в прошлое, еще одну попытку стать самой собой. Открыла шкаф с игрушками и куклами, которые дядя Юбер привозил ей из своих многочисленных путешествий, из всех французских провинций, со всей Европы и даже из заморских земель, Некоторые она достала, погладила и аккуратно вернула на место. Прошлое осталось так далеко. Последовала попытка побывать в классной комнате, прежде отделявшей ее комнату от комнаты фрейлин. Но дверь туда была закрыта, и открыть ее оказалось невозможно, как она не дергала ручку. Обессилев, Мелани вернулась на низкий стул, чтобы подышать воздухом у открытого окна, выходившего в сад. Хорошо хоть, что враги не додумались установить между ней и внешним миром решетку. На этом месте ее и застала мать, заглянувшая к дочери чуть погодя. Мелани при ее появлении не повернула головы, продолжив следить за полетом ласточки. Поэтому Альбина подвинула ближе к ней кресло и уселась напротив. «Нам надо поговорить, Мелани», — начала она неожиданно ласково. «Все это попросту смешно. Ты ведешь себя так, словно мы тебе враги». «Разве не вы сами, мама, задали тон нашим новым отношениям? Не вы заманили меня сюда, сыграв на еще сохранившемся у меня участие к вам?» «Без этого было нельзя. Ты ведешь себя глупо. Хочешь жить одна в этой мрачной громадине на Елисейских полях, хотя тебе всего-навсего 16 лет. Но не безумие ли?» «У меня другое мнение. Я благодарна дедушке за то, что он подумал, что мне может понадобиться убежище. Там я чувствую себя дома. Но ты забываешь, что ты замужем. Ты жена маркиза перед Богом и законом. Замужем, слышишь? Твой муж вправе вернуть тебя под супружеский кров при помощи жандармов. Счастье, что он не дошел до такого позора. Вы, кажется, забыли то, что слышали от меня вчера. Я намерена развестись. В нашем кругу не разводятся. Это позволено одному князю Монако? Что за двойные стандарты? Уж какие есть! Он — глава государства, а на тебя будут показывать пальцем. Ну и что? Думаете, меня это пугает? Наш круг, о котором вы толкуете, меня не интересует. Я потребую расторжения брака по причине неисполнения брачных обязанностей. Ты и вправду готова доказать, что девственна? Умоляю, Мелани, вернись на землю. Брось воображать себя героиней романа. Ты любила Франсиса, когда за него выходила, хотя я готова признать, что он дурно с тобой обошелся. Мелани подпрыгнула на стуле, словно подброшенная пружиной. «Дурно? Только и всего? С самого начала свадебного путешествия он старался от меня избавиться. Одно мне неизвестно, собирался ли он меня убить или запереть в сумасшедшем доме. История с танцовщицей была мелочью, пустяковым прегрешением, какие ваш круг склонен прощать. Зато она обеспечивала ему алиби. Новобрачный, выпивший лишнего и задержавшийся у женщины легкого поведения. А его молодую жену тем временем похитили. Великолепно. Весь поезд охотно подтвердил бы его непричастность. «Не знаю, кто вбил тебе в голову такие мысли?» «Никто, сама догадалась. Что-то вы, мама, чересчур быстро забыли о той, другой женщине, с которой все было заблаговременно условлено, и которая готовилась прикинуться мной в ментоне. Я ничего про нее не знаю, кроме того, что у нее рыжие волосы, хотя не исключено, что мы обе ее знаем». «То есть как?» «Помните, в первом нашем разговоре о Франсисе в Динаре я сказала вам, что видела, как он обнимал рыжеволосую молодую женщину на террасе у миссис Хьюз Хеллиц? На вашем месте я бы попробовала выведать, кто эта фальшивая мадам де Варен. Какой же сильной должна быть ее привязанность к этому человеку, чтобы согласиться прыгнуть в озеро ночью? Разве что она всего лишь перелезла из одной лодки в другую, приготовленную заранее. Грести нетрудно, когда ты молодая и занимаешься спортом. Та, которую я видела тогда с ветки, была именно такой. Почему-то я приняла ее за американку». В этот раз Альбина слушала дочь, не перебивая, и с каждым мгновением как будто уменьшаясь в объеме, старясь на глазах. На ее хорошеньком личике появилось выражение искренней грусти. «Я задавала эти вопросы», — призналась она, найдя и судорожно комкая носовой платок. Ответ был всегда один и тот же. Никто ничего не подстраивал. Просто у Франсиса по всему Лазурному берегу полно друзей. Молодая женщина, не желающая себя раскрывать, согласилась, видя его отчаяние, какое-то время изображать тебя. И вы поверили. Как это на вас похоже? Нет, мама, Франсис, заправский, совершенно бессовестный лжец. Не понимаю, почему вы так упорствуете, чтобы я с ним осталась. Я его больше не люблю. Хуже того, он внушает мне ужас. Ты все еще под впечатлением от пережитого. Но это пройдет. Для счастливой жизни не обязательно любить друг друга. Не любить, так хотя бы уважать! Возмущенно воскликнула Мелани. Как вы можете требовать от меня такое? Вам же отлично известно, что его интересует одно — мое состояние. Может быть. Видишь, я пытаюсь тебя понять. Но прошу тебя, отбрось мысли о разводе. Согласись жить вместе с нами. Назови хотя бы одну внятную причину. Воцарилось молчание. Альбина, не поднимая набухшие слезами глаза, теребила платок, сведенными до белизны в суставах пальцами. Наконец она, всхлипывая, призналась. «Я люблю его. Для меня невыносима сама мысль о жизни без него. Мне нужно, чтобы он был рядом, нужно, чтобы...» Впервые Мелани испытала чувство жалости к этой женщине. До такой степени порабощенной своей любовью и даже готовой просить родную дочь оставить ей возлюбленного. Не помня себя, она упала перед ней на колени и в первый раз за многие годы произнесла забытое нежное словечко. «Мамочка, не надо так убиваться. Кажется, я всегда знала, что вы в него влюблены. Он вас тоже, без сомнения, любит. Ну, раз так, вы тем более должны помочь мне вырваться на свободу, потому что тогда вы оба тоже обретете ее. Вы даже сможете пожениться». Ответом ей стал взрыв смеха. Альбина встала, отошла от дочери к окну и уставилась в сад. «Нам пожениться? Ты с ума сошла? Разве у него сохранится интерес ко мне, если мы лишим его надежды? Я точно знаю, что он меня бросит, ведь я далеко не так богата, как ты в недалеком будущем, а его состояние совсем скромное. Я не хочу, чтобы он меня бросал!» — закончила она, сорвавшись на крик. «Вам все равно не быть вместе. Вы забыли, что тут произошло совсем недавно? Если бы не ваше появление...» Дыхание Альбины участилось. «Напрасно я сюда всунулась. Он хотел вступить в свои супружеские права, и я не должна была ему мешать. А я отказываю ему в праве вступления в них. У него была возможность это сделать, но он ею пренебрег. А теперь поздно. Лучше отпустите меня». «Даже не мечтай. Я никогда не помогу тебе сделать несчастной меня и погубить нашу репутацию». «Нашу репутацию? Нужна она вам будет, когда он убьет нас обоих. А маркиз именно это и сделает, если я подчинюсь принуждению. Конечно, несчастный случай, а произойдет именно он. Грянет не сразу, а через несколько месяцев. Я погибну первой, а скоро и вы следом за мной. Как грустно! Зато ваш Франсис, без которого вы не можете обходиться, счастливо заживет со своей загадочной прелестной подружкой. Сказки! Фантазии неуравновешенной девчонки! Еще неизвестно, где ты шлялась эти два месяца, где набралась таких чудовищных глупостей. Или ты и вправду не в своем уме? Это было бы очень удобно, правда? Кто же разводится с сумасшедшими? Это не ваша мысль, мама. Вам подсказал ее он. И я знаю, зачем. внезапно с Альвиной произошла удивительная перемена. Безутешная, сломленная горем женщина, какой она была минуты раньше, вдруг обрела уверенность в себе, в своих силах. Отвернувшись от окна, она решительно направилась к двери, но задержалась, прежде чем выйти. «Ты лишилась разума. Теперь это не вызывает ни малейшего сомнения. Но если тебя будут мучить вопросы на мой счет, то вот тебе ответ. Я предпочитаю риск гибели при несчастном случае отказу ради неблагодарной дочери от единственного мужчины в моей жизни, которого я люблю». И, гордо вскинув голову, совсем как Сара Бернар, покидающая сцену, она вышла из комнаты Мелани. Та проводила ее взглядом со смесью гнева и сострадания. Она всегда знала, что ее мать — легкомысленное и слабое создание. Но теперь мать доказала, что одержима. И эта одержимость грозила им гибелью. Альбина отказывалась видеть опасность, полностью поглощенная страстью и согласная пленяться даже самыми мрачными ее сторонами. Дойти до того, чтобы пожалеть, что помешало любовнику изнасиловать собственную дочь. Недавний приступ ревности прошел, заслоненный страхом лишиться любимого мужчины. Предстоящей ночью с нее станется самой отпереть любовнику дверь дочери своим ключом. «Бежать отсюда!» — пронеслось в голове у Мелани. «Бежать, сломя голову!» После пережитого потрясения девушку поддерживала только единственная четкая мысль — спасаться бегством, оказаться как можно дальше от этой женщины, забывшей, что она ее мать, и от этого мужчины, чьей слепой и глухой рабыней мать мечтает быть. Но как? Через какую лазейку? Мелани принялась разглядывать окрестности, хотя и так знала их наизусть. Спуститься в сад со второго этажа, даже учитывая высоту первого, 5 с лишним метров, можно было бы классическим способом, связав простыни. Но что потом? Как без чужой помощи перелезть через высокую стену? С одной стороны, стена выходила, понятно, на улицу. С другой отделяла сад от иностранной миссии, с третьей — от монастыря. Стены были непреодолимым барьером. Крыша дома не смыкалась с соседними крышами, а с фасада, к тому же, дежурил привратник. Настоящая головоломка. Ее размышление прервал стук в дверь. Снова появилась горничная. Мадам спрашивает, не желает ли мадам маркиза спуститься к обеду. «Я уже говорила, что намерена есть здесь». Анжела молча поклонилась и ушла, чтобы уже не возвращаться. И это было важным знаком. Если Мелани не решит занять место за семейным столом, то ее лишат еды. Новая проблема, и немаловажная. Чтобы составить план бегства, нужна ясная голова и хотя бы минимум физических сил. Мелани уже сильно проголодалась. Завтрак был давно, и последовавшие затем события не могли не вызвать волчий аппетит. К тому же вместе с Анжелой в ее комнату проник вкусный запах жареного цыпленка. Зная, что обречена поститься, Мелани еще сильнее мучилась от голода. Она напилась в ванной воды, чтобы наполнить желудок. Но эта уловка помогла ненадолго. Потом, вспомнив старую поговорку «спящий хлеба не просит», она растянулась на кровати и закрыла глаза. Но что толку? От калейдоскопа мыслей ей было не уснуть. И вдруг ее осенило. «Шоколад! Шоколад розы! Может, остался хотя бы кусочек?»